Глава 8. Чтобы пробраться в лаз, настоятельнице пришлось снять бронежилет. Она готова была заработать кучу царапин, лишь бы не застрять намертво. Протискиваясь извивающейся гусеницей, Нельма в какой-то момент подумала, что точно останется здесь навсегда. Воспитанница, очевидно поняв по ее выражению лица всю серьезность ситуации, ухватила женщину за плечи, стараясь вытащить будто оголенный корнеплод. Помогло это или нет, но Нельма все же сумела вырвать тело из капкана, оставив на сколах кирпича клочья одежды и собственной кожи. Почувствовав под собой ровный бетонный пол, она облегченно вздохнула. «Кажется, удалось!» Чуть помедлила и задумчиво добавила. «Такое ощущение, что мне надо сесть на диету, сбросить лишний центнер. Старкова, что скажешь?» «Так точно». «Старкова, ты не просто дура, ты дура уникальная, да что с тобой? Ты вообще меня слушаешь?» «Дымом пахнет», – не впопад ответила девочка. Настоятельница принюхалась и действительно почувствовала запах дыма. Развернувшись, она просунула голову в лаз и поняла, что здесь тянет гораздо сильнее. «Плохо дело. Где-то наверху пожар. Наверное, тление в завале. Тяга здесь, по-видимому, обратная, дым несет вниз. А с ним запросто может быть угарный газ. Старкова, дай-ка автомат». Девочка послушно протянула оружие. Настоятельница от души замахнулась и врезала прикладом по нагромождению обломков, зависших над норой. «Что вы делаете?» – пискнула девочка. «Хочу обрушить лаз. Если пожар усилится, мы попросту задохнемся». «Но автомат! Вы его поломаете!» «Заткнись, пока я тебе язык не поломала!» После третьего удара свод не выдержал, рухнул разом, без предупреждения. Приличный кусок кирпича, вылетев из погибающего лаза, будто снаряд из пушки, жестко огрел настоятельницу по колену. Вскрикнув, она отступила к противоположной стене коридора. Присела, массируя ушиб и чувствуя, как штанина под пальцами намокает от крови. «Что с вами?» – испуганно вскрикнула воспитанница. «Пустяки!» – с трудом ответила настоятельница, едва не скрипя зубами. «Камнем по ноге огрела. Сейчас пройдет». Ощупав колено, она убедилась, что повреждение не опасное, хотя и крайне болезненное. Но боль Нельма терпеть умела. Выждав с минуту и убедившись, что кровь почти не сочится, она поднялась, принюхалась. «Вроде чисто. Старкова, ты чувствуешь дым?» «Нет». «Вот отлично. Доставай телефон. Я пока свой поберегу. Он почти разрядился». Дисплей не фонарик, так что в его скудном свете трудно было понять, что творится уже в трех шагах. Но других источников света не было. Настоятельница убедилась, что коридор выстоял. Не было заметно никаких повреждений, если не считать обломков, выплеснувшихся из входа на лестницу. Воздух в коридоре был чист. Но это ничего не доказывало, учитывая, что около 10 часов пришлось дышать пылью, а выхлоп металлургической домны покажется запахом альпийских лугов. «Старкова, пойдем, хватит здесь рассиживаться». «А можно я возьму автомат?» – жалобно попросила девочка. «Он у тебя что, вместо куклы?» – вздохнула настоятельница. «Возьми, мне как-то все равно, нести ведь тебе. Может, еще и пригодится. И не волнуйся, он целёхонек. Русские, если что-то делают, то поломать это почти невозможно. У них все на случай атомной войны».